Интерлюдия. Происходящее начинало утомлять. Взяв очередную сигарету, он покрутил ее между пальцами, рассматривая как в первый раз. За свою жизнь и после он выкурил бесчисленное множество таких табачных палочек, особенно после. Здесь же больше нечем заняться, только табак, собственные мысли и воспоминания. «Эксельсиор» – еле вспомнил название любимой марки. Набитая псевдотабаком, псевдопалочка, содержащая псевдоникотин, сломалась еле слышным хрустом. Новую из золотистой, вечно полной пачки, спрятавшейся у него во внутреннем кармане, он так и не достал. Просто сидел несколько часов, наблюдая, как развеиваются в никуда остатки дыма в комнате. Скучно? Почти так же скучно, как сейчас Кейну, вновь уступающему место водителя своему безумному напарнику. Трое суток езды, за которые они встретили лишь четыре других мобиля, зато были вынуждены потратить около 6 часов вкупе, пропуская стада бизонов, пересекающие трассу. Это послужило последней каплей в чашу терпения лорда Алистера Эмберхарта, чей многолетний спокойный отпуск никак не желал подходить к концу. Не то чтобы он сейчас встал с кресла, но хотя бы признаться себе стоило. Несомненно. И, видимо, скука одолела не только лорда, но и князя. Кейн решил появиться неожиданно. Высокий, широкоплечий молодой человек, жгучий брюнет с аккуратной, слегка щегольской прической, ярко-зеленые глаза, натурально светящиеся в полутьме. Только вот выражение лица, походка, движение. Да, именно это. «Как мало дыма!» – легко удивился гость, подходя к толстой раскрытой книге, лежащей на подставке в виде перекошенного и изувеченного канделябра. «Ты бросил курить, лорд?» Услышав раздавшийся в тишине голос, их соседка подняла глаза от своего занятия, пишущейся ей книги. «Много ли может написать тот, кто не спит, не ест, не пьет, не устает?» Но зато впервые за много сотен лет взялся за самоанализ и каталогизацию собственных знаний. Много, достаточно, чтобы у Софы, с которой иногда десятилетиями не вставала Фелиция Крамер Дельфиора Вертадантас, громоздилось уже 2 стопки написанных книг высотой с кофейный столик. «Хочу попробовать!» Согласно наклонил голову Алистер. «Не помешает что-то новенькое». «Ты заскучал», — блеснули пониманием изумрудные глаза собеседника. «Да», — нехотя признал высокий человек на высоком деревянном троне. «Это пройдет», — неожиданно подала голос миниатюрная брюнетка с перепачканными чернилами пальчиками. «Лет через 20, думаю». «Спасибо», – добавил иронией в голос лорд. «Ценно и вовремя». «У меня вопрос. А почему в таком случае вы молчите?» – нахмурился стоящий перед бестелесными сущностями человек. «Я ради интереса ждал все 3 дня, пока мы едем, что кто-то из вас что-то скажет. Поинтересуется? Спросит? Но нет». «Ладно, Фелиция, ей явно пришлась по вкусу роль хорошей девочки, но ты, Алистер...» «Давай спросим у нее!» – неожиданно для собеседника кивнул Эмберхард в сторону Даймона. «Фелиция, кого ты сейчас видишь перед собой?» «Лорда!» – не задумываясь, брякнула девушка. «2!» Алистер перевел взгляд на собеседника, поднимая бровь. «Видишь?» «Невозможно передать умение, навык, какую-то область знаний чистыми, выхолощенными от любой другой информации. Кто-то нажимает на спусковой крючок, стреляя в мишень, Кто-то проливает пот, фехтуя. Кто-то сидит за учебниками и отвечает на вопросы преподавателя. Он может не думать в данный момент о политике, друзьях, знакомых, своих жизненных целях или чувствах, но все это остается с ним, все это передается с навыками. И все это медленно, подспудно пропитывало тебя, Дайхард Кейн, закончил короткую лекцию Алистер Эмберхард, вставая с трона и подходя к своему потомку, которого он породил собственными руками и ими же искалечил, превратив почти в копию себя самого. Как только ты оказывался в опасной ситуации, знакомый мне, ты поступал так же, как я, выигрывал так же, как и я, убивал так же, как и я. Чем больше, чаще и опаснее все получалось, тем сильнее из-под твоей кожи лезли мои ухватки и инстинкты. «Да ну!» – с сомнением пробормотал истинный князь, кладя одну руку прямо на раскрытые страницы гримуара «Горизонта тысячи бед». «Ну да!» – легко пожала плечиками Фелиция, вновь наклоняясь над своей книгой. «Поэтому я и решил помолчать». Лорд вздохнул. «Все слишком далеко зашло». «Что-то я сомневаюсь», – поделился князь, барабанящий пальцами по открытым страницам. «Ты ищешь книгу бесконечных правил, бодаешься с правителями уже второй страны, собираешься изгнать из мира, который уже считаешь своим, кучку чрезвычайно могущественных телокрадов», начал перечислять бывший английский лорд и правитель целой планеты в отставке. «В данный момент ты полулежишь в машине, управляемой массовым убийцей, с не самым стабильным рассудком, и вы едете вдвоем штурмовать одну из самых известных и укрепленных башен магов на планете. А сделав этот крюк, ты планируешь забрать в Техасе обещанных гоблинам животных на развод. Кстати, сами гоблины Гарамона, отчаянно тебя ненавидящие и желающие вторгнуться на сердечник, я ничего не упустил». Он только что барабанил пальцами по книге, которая когда-то превратила его в коротышку. Наябедничала Даймон. «Ты только что бара...» «Я понял, понял!» Скривившись, князь убрал руку со страниц могущественного артефакта. «Что предлагаете делать?» «Бытие!» — определяет сознание. «Пока ты ничего не можешь с этим сделать, да и не хочешь». Точнее, он не мог. Но об этом Алистер Эмберхард собирался молчать. Слишком круто уже была заварена каша, чтобы бегущий по лезвию бритвы Дайхард Кейн мог дать себе время на рефлексию. Поздно, как говорится. Нужно лишь надеяться, что когда все кончится, если они чудом выживут, жена и дети вернут своего ушедшего с дорожки мужа и отца обратно на правильный путь. Проводив взглядом ушедшего потомка, Алистер вновь тяжело уселся на место, к которому сильно привык за последние 20 лет. Жестоко быть таким, как он. Человек бы уже давно начал экспериментировать. Попробовал бы уговорить хозяина гримуара расширить это пространство и улучшить. Но нет. Алистеру даже было неинтересно воспользоваться компьютером Кейна, который тот создавал, чтобы немного поиграть и поностальгировать. Почему-то. «Интересно», – пробормотал себе под нос Эмберхард, глядя, как Красовский притормаживает, одновременно будя Дайхарда. Двое мужчин подбирают голосующие на обочине шоссе девушку, улыбчивую крепенькую индианку с шикарной гривой черных волос. Она тут же начинает оживленно болтать с сидящим за рулем бандитом, в то время как князь, делая вид, что снова дремлет, искоса наблюдает за попутчицей. «Почему мы ничего не можем, лорд?» — вздыхает Фелиция, откладывая перо. Встав, Девушка единым махом приобретает тот облик, к которому привыкла за последние несколько десятков лет. Обнаженные плечи и ноги, очень короткая пышная юбка, пародия на корсет, творческая прическа. Мы не можем жить и не можем умереть. Разве это справедливо? Уже не хочешь попасть ко мне в вечное рабство? Скупая насмешка трогает губы человека на троне. Я уже не знаю, чего хочу. С этими словами девушка переходит на чужую половину комнаты и встает перед огромным мрачным человеком, в руке которого впервые за десятки лет не дымится сигарета. «Свобода?» – спрашивает девушка, чуть наклонив голову. «Жизнь? Что они для меня, прожившие вечность? 10 лет детства, 10 юности, 10 зрелости». 30 лет жизни. Знаешь, какой это для меня ничтожный срок? А кто мне даст хотя бы его вкусить? Нужно же будет выживать, зарабатывая деньги, готовя и поглощая пищу, спать. Нет, лорд Эмберхард, это уже не для меня. Я хочу умереть, очиститься от своей памяти, начать все сначала. Это единственный способ вернуться на путь. Ты повзрослела, одобрительно кивает тот, кто был столь многими в прошлом. Когда пишешь книгу, многому учишься. Нахмурившись, пробормотала Даймон, ища что-то взглядом на лице сидящего перед ней человека. На многое смотришь с других углов, с разных. Как... Ты смотришь на Кейна, на себя, но по-другому, без искажений. Ее корсаж, разомкнувшись двумя половинками, упал на каменные плиты, которыми был выстлан пол на половине Эмберхарта. Следом, почти незамедлительно, последовала и юбка, оставляя миниатюрную брюнетку лишь в тонких полупрозрачных трусиках, чулках и ботинках. Затем она, не смело сделав шаг вперед, полезла на колени к молча наблюдающему за ней гиганту. Усевшись на него сверху с бесстыдно раздвинутыми ногами, она протянула руки к неподвижному лицу с темными провалами, в глубине которых поблескивали бесстрастные глаза. Положила ладони на щеки лорда, чуть склонив голову, посмотрела ему в глаза. «Ты знаешь, — проговорил Алистер Эмберхард, дрогнув уголком губ, — кого именно они подобрали? Он может призвать тебя в любой момент, прямо в бой!» «Знаю! — чуть помедлив кивнула Фелиция Крамер дель Фиора Вертадантас. Ведь именно так в жизни и бывает!» Ее губы потянулись к губам запертого внутри книги человека, несколько минут назад обнаружившего, что он сильно, почти невыносимо скучает. Тот ответил на поцелуй.